Кресло-качалка. В развалинах духовной мощи сижу в пледу. Тепло, не шумно. Хотелось бы родиться тощей, но получилось только умной. Хотелось пламенем душевным, целительным и молодильным. Днем делать мир вокруг волшебным, а на ночь прятать в холодильник.